вознесут в него славу и честь народов. И еще там рядом стих, что цари земные принесут в него славу и честь свою. Записка, вопрос, зачем земная слава нужна на небе? К чему цари земные принесут в него славу и честь свою? Я понимаю, что здесь эта фраза употреблена в значении, что они, как бы сказать, откажутся от своей славы. Они признают величие Божье и того места, где обитает Бог, над своей славой и величием. Мы знаем, что люди сильно дорожат своей славой. И там, где речь касается их славы, их достоинства, очень это остро и больно переживают. И человеку отказаться от своего достоинства, от своей славы, это неимоверно трудно. Посягнуть на чужое, прихватить для себя еще, чтобы показаться более значимым и великим, к этому стремятся очень многие. А вот отказаться от славы очень трудно. Но когда Бог откроет себя, когда увидят славу Бога и славу блистающего Нового Иерусалима, и цари, и народы, они все признают свое ничтожество по сравнению с величием и славой Божией. Как написано, что когда эти 24 старца, 4 животных перед престолом, которые они видят Бога и восклицают: «Свят, свят Господь Саваоф», и венцы свои полагают пред лицом Его. То есть они отказываются от своей славы, повергая ее к ногам Божьим. Это там святые, 24 старца, олицетворение всех святых и церкви всех времен. А там и все цари и народы, они свою славу повергнут к ногам Божьим.